Пока мои люди по-быстрому опустошали поселок, освобождая его от всего ценного, я тихонько припрятал несколько подслушивающих амулетов в вентиляционных трубах, ведущих в помещение, где с большой вероятностью вскоре окажутся важные персоны. Найти такие амулеты почти невозможно, если целенаправленно не искать. Возмущение силы они создают самое минимальное. Необходимое питание эти жучки получат от тепла движущегося воздуха, запасая электрическую энергию в электролитическом конденсаторе, а записанные разговоры будут уходить в эфир в сжатом виде 3 раза в день. Мощность их передатчиков крайне мала, но ее хватит, чтобы доставить радиосигнал до приемной антенны мощного ретранслятора, спрятанного на неприступной скале. Сильно переевший удав медленно полз к логову, дабы успеть переварить проглоченную добычу, прежде чем его самого захотят поймать и съесть другие хищники. Перегруженные машины продавили свои амортизаторы до упора и едва не цепляли прогнувшимися осями дорогу. Только к следующему утру нам удалось беспрепятственно добраться до своего города и ненадолго затаиться, ожидая самых тревожных вестей. Паника. Уединенный особняк в окрестностях столицы королевств. Просторный двухэтажный дом прятался под кронами величественных зеленых великанов. О существовании этой небольшой загородной резиденции самой могущественной организации здешнего мира знало совсем мало людей, еще меньшее количество могло рассказать о своем пребывании тут. Несмотря на близость к столице королевств, попасть без специальных амулетов в это место совершенно невозможно. Живым, так уж точно. Более того, его даже невозможно найти без точного знания, где начинать поиски. В данный момент происходило крайне редкое событие. В этой тайной резиденции собрались сразу 6 человек, 2 из которых являлись слугами, а 4 находящихся в отдельном зале. Именно от них в этом мире зависело практически все, по крайней мере, они сами еще совсем недавно именно так считали. Мне сначала хочется понять, как такое вообще могло произойти. Громко верещал невысокий лысый толстячок в светло-золотистом балахоне. Остальные 3 присутствующих в богато украшенном золотом небольшом зале мужчин старались удержать хотя бы видимость спокойствия. Реально оставался спокоен среди них лишь высокий воин в черном камзоле. Если заглянуть глубже в его надежно скрытые от постороннего взгляда чувства, можно было заметить, он даже немного рад всему произошедшему. Хотя одновременно оставалась и легкая досада от того, что он сам оказался к нему непричастен, а такое его заметно напрягало. «Ты же не просто так пригласил нас сюда, брат Ни, значит, сам уже догадался, почему это произошло, иначе мы могли бы и не покидать столицу». Воин в черном камзоле без труда выдержал упертый в него гневный взгляд толстячка. «Но ты ведь теперь уже и сам не вполне доверяешь своим ближним», — добавил он, постепенно побеждая оппонента в противоборстве взглядов. «Брат это...» Толстячок резко покраснел от внутреннего перенапряжения и был готов в любую секунду взорваться, однако быстро овладел своими чувствами, впредь подобные измышления всегда держи при себе. Закончил говорить уже совершенно ледяным голосом, от которого присутствующие в зале неосознанно поежились. Но воин совсем не обратил на этот тон внимания, продолжив: «Только прямым предательством некоторых твоих людей можно объяснить ту поразительную легкость, с которой он сумел захватить поселение. А ведь вы все знаете, какие там имелись силы и какие люди несли охранение. И они ведь даже сигналы опасности не успели подать. Мне кажется, ты поразительно много знаешь, брат это», толстячок заметил это в ответ вроде бы самым обычным голосом, но у хорошо знающих его людей от такого-то намогло запросто остановиться сердце. «Мои люди прибыли первыми на место после того, как его покинули захватчики», не поддавшись на явную провокацию, ответил воин. «И ты, брат Ней, уже получил от меня кристалл со всей информацией. Только это тебя сейчас и спасло», злорадно ухмыльнувшись, ответил тот. «Но мне интересно другое, как он вообще смог решиться». «Похоже, у него не оставалось иного выбора», вступил в разговор 3-й участник, мужчина среднего возраста и достаточно неприметной внешности, в простой одежде обычного жителя столицы. «А тех людей, которые знали, чем он реально занимается, во всех королевствах вместе можно пересчитать по пальцам на 2 руках. По всей имеющейся информации выходит, за ним стоит искательское братство», продолжил он свой доклад, «и все его действия не являются самостоятельными. Братство решило показать нам свою силу, посчитав момент наиболее удачным. В южных королевствах бунт, северные находятся на грани, лорды передрались за какую-то шкуру, которую вскоре продадут на аукционе истинного престижа. Есть некоторые сведения, за бунтами черни стоит не ушедший от нас великий, за которым напрасно бегают наши охотники, а искательское братство. И чересчур наглый разбойник выступил именно тогда, когда требуется отвлечь наше внимание от чего-то гораздо более важного. Если мы сейчас среагируем на него как должно, то рискуем упустить решающие события уже где-то тут. Неприметный мужчина закончил говорить и осмотрел всех остальных, немного задержавшись взглядом на воина в черном камзоле. «Ким, ты всерьез предлагаешь не посылать туда армию карателей?» Лысый толстяк удивленно поднял бровь. «Не посылать нельзя», — качнул тот головой и положил руки на стол, придавая позой больше веса своим следующим словам. «Нельзя делать это в большой спешке, как у нас должно непременно получиться, если захотим перехватить выкуп. Предлагаешь заплатить его всерьез?» Толстяк изумился совсем не на показ. «Все 500 тысяч можно хорошо сэкономить, заплатив всего 100 за допрошенных с помощью палаческого амулета, но живых братьев», — влез в разговор воин со злорадной улыбкой на лице. «Ты прекрасно знаешь, для нас это совершенно неприемлемо», — гаркнул на него толстяк в золотистом балахоне. «Тогда придется платить все 500, твердо заявил тот. «Тебе легко говорить, Ата». К воину обратился последний участник этой встречи, весьма колоритный бородач в цветастом балахоне мага, но тоже имеющий явную военную выправку. «Моим же людям придется их доставать обратно, ты своих на такое дело точно не дашь». «Всех, нет, но кое-кого смогу выделить твоим войскам в помощь, командор Кух», — кивнул воин своему почти коллеге. «Будет весьма ценно. Твоим бойцам те края куда лучше знакомы». Маг кинул на воина благодарный взгляд, но внутри него давно жило полнейшее презрение к своему визави. Каждый из них считал себя достойным большего, даже стоя почти на самой вершине власти. Итак, толстяк привлек внимание всех собравшихся к себе, приняв окончательное решение. «Выкуп платим, несмотря на все остальное. Брат, это... ты доставляешь туда золотой караван с максимально возможной скоростью и обеспечиваешь обмен наших братьев. Проверить отсутствие глубинного допроса сможешь сам. Командор Кух, собираешь отовсюду весь третий гвардейский отряд и берешь в придачу к нему первый штурмовой. И еще кавалеристов возьми. Как заставить их действовать вместе, ты лучше меня знаешь. Храм окажет тебе непосредственную поддержку боевыми послушниками. 6000 таких карателей должно хватить для полной зачистки всех этих смертных земель, но мне нужно только уничтожить спрятавшееся там искательское братство и всех примкнувших к нему. По имеющимся сведениям, за ним только один город, остальные могут оставаться на нашей стороне, но проверить всех подряд все равно не помешает. Магистр Лем вместе с братом Ата, собирайте информацию и предварительно готовите военную кампанию, дабы не произошло каких-либо неожиданных накладок. И только не рассказывайте мне о возможном повторении сценария войны с алхимиками. Вообще-то имеются некоторые опасения. Воин сразу попробовал посеять сомнения в абсолютную уверенность своего шефа. Работайте так, чтобы они не оправдались. Первый слуга истинного не собирался менять собственное мнение. И срочно доставьте мне те непонятные амулеты, которые вас так сильно перепугали, — приказал он, вставая из-за стола и закрывая собрание. Глава 13. В ожидании реакции. Смертные земли, город Юмаю. 3 дня после нашего налета на перевальный поселок Серых все старательно делали вид, как будто ничего не произошло. Было событие, и нет его. Многие никак не могли вообще поверить в реальность чего-то подобного. Впрочем, мы и сами старались не распространяться, быстро убрав лишних людей подальше от города, пока их никто не заметил. Как раз пригодилась подгорная база отступников. Там вполне вольготно разместились гвардейцы, чью огненную присягу я торжественно принял, едва мы добрались до своего дома. Поначалу имелись серьезные опасения в ее реальности. Как-никак, а гвардейцы прежде давали другие клятвы и присягали другим людям. Но капитан Тук пояснил, в случае военных действий непосредственный владелец огненной клятвы бойца должен находиться достаточно близко к нему. Иначе, в критической ситуации боя, ее стойкость может нарушиться. Не от страха, а от боли, вызванной, к примеру, ментальным ударом вражеских магов. Тогда боец временно получает свободу и может нарушить прямой приказ старшего по званию, если тот ему сильно не нравится. Потому-то в королевских войсках принято передавать прямое огненное подчинение бойцов их непосредственным начальникам, командующим на поле боя и после гибели которых основную присягу можно перехватить, если знать некоторые хитрые нюансы. Он-то, как бывалый контрразведчик, прекрасно их знал, потому сразу предложил мне интересный вариант. Дополнительно помогла сильная антипатия между гвардейцами первого штурмового отряда и поставленными над ними десятниками и сотниками из третьего карательного. После публичной казни командиров через отсечение головы капитану Туку удалось полностью снять с остальных бойцов все прежние обязательства, а затем сделать предложение, от которого те не захотели отказаться. Собственно, особого выбора у них не имелось. Обратной дороги в королевство нет, здесь можно стать обычными наемниками и воевать за интересы тех, кто больше заплатит. Бывшие гвардейцы вполне могли требовать с потенциального нанимателя весьма достойную оплату своих услуг. Но большой отряд в 150 человек практически никто надолго не наймет. Чтобы прокормиться, им придется разделиться на мелкие отряды. И сразу же у них появляется немалая вероятность встретиться друг с другом в бою, причем ни разу не учебном. Такая перспектива слаженный боевой отряд не устроила никак. Потому предложение войти целиком в дружину местного авторитета, который лично сумел захватить их в плен, была встречена с большим энтузиазмом. А дальше последовала стандартная процедура принесения клятвы и получения первого жалования вместе с новым обмундированием. Поступившие ко мне на службу гвардейцы удивлялись, когда им сразу же предложили поменять кольчуги. Сначала заметил сильное неудовольствие у многих в глазах, так как бойцы подумали, им предложат что-то более простое и дешевое. Но их изумление просто зашкалило, когда они увидели голубые брони, такие же, как и у всех моих бойцов. Кольчужное производство работало без остановок, потому хватило всем и даже много осталось. Шестеро гвардейских магов, пребывавших при отряде, тоже получили новые боевые амулеты нашего собственного производства вместе с радиостанциями для связи. Последних пока на всех не хватало, быстро производить их мы не можем. Передав новичкам 9 мотоциклов, троих инструкторов по вождению, поставив над ними двоих десятников и одного сотника из числа своих старых людей, направил обживать горные пещеры. В помощь с ними отправилась кухонная команда из столовой перевального поселка вместе с частью слуг как из особняка, так и новых. С теми тоже вопрос решился достаточно просто, ибо все они являлись рабами, принадлежавшими нескольким слугам истинного, захваченным нами в плен. Когда те пришли в сознание и узнали, где сейчас находится, получить у них официальный откуп рабов в свою пользу всего за один формальный медяк оказалось весьма просто. Даже торговаться не пришлось. Жаль, допрашивать этих пленников с пристрастием или амулетами пока нельзя. По совету того же капитана Тука я затребовал с их хозяев совершенно нереальный выкуп в 500 000 золотых. При условии, если мы их действительно допрашивать не станем. Если в течение 6 дней позитивного ответа на мои требования не придет, начнется полный допрос с вытряхиванием из них всей подноготной. А выкуп более реальный, всего-то в какую-то там сотню тысяч, запросил просто за их жизни. Тук говорил, подобное требование заставит серых быстрее шевелиться и допускать ошибки, если те захотят ответить силовым образом. Посмотрим, как дело пойдет. Раз война уже неизбежна, то дополнительные вражеские войска лишь добавят бардака в здешнем краю, гарантированно ослабив наших основных противников. Несмотря на исчезновение главных хозяев, большой базар продолжал работать, как ни в чем не бывало, даже оружейную монополию слуг истинного нашлось кому поддержать, в силу отсутствия отмены прежнего приказа. Перевальных чиновников мои люди не тронули, прихватив лишь одного командира их охраны, запятнавшего себя в подготовке нападения на нашу торговую колонну. Ежедневные аукционы на центральной площади базара продолжились, как и раньше, и только по подслушанным жучками разговорам нам стало известно о весьма активном шевелении наших противников. Первый день после акции мы сидели исключительно тихо, постепенно перебирая захваченное добро и перетасовывая людей. На второй день, вернее, ночь, получив информацию о продолжающейся работе базара, отправили туда свой торговый караван. В этот раз нападений на него не произошло, хотя и наша охрана была серьезно усилена. На следующую ночь тоже никаких сюрпризов. Колонна грузовиков скаталась туда и обратно 3 раза, отвезя на продажу все лишние трофеи, пополнив новые склады изрядным запасом продовольствия, доставленного купцами специально для нас. Можно сказать, от нас все отстали и жизнь потихоньку налаживается. Но на 4-е утро пришло сообщение от специального жучка, спрятанного среди скал. Неизвестный парламентер в пустоту, громко, как мы от него и требовали, сообщал о готовности серых заплатить полный выкуп за своих людей в самые ближайшие дни и предлагал принять от них специального представителя, уполномоченного вести дальнейшие переговоры. «Кажется, началось», — весело подумал я, слушая это сообщение на своей радиостанции. Ждать посланника пришлось еще 4 дня. Еще 4 дня мира и спокойствия, за которые многое требовалось успеть. Хоть нам и собирались заплатить выкуп, но лично у меня не имелось даже тени сомнений, его собираются вскоре вернуть обратно с помощью военной силы. Просто не успевают подтянуть армию одновременно с золотом и потому сейчас не предпринимают каких-либо экстраординарных мер. К примеру, могли сразу же устроить торговый бойкот, обрезав поступление продовольствия в смертные земли. При этом можно и объявить кое-кого официальным виновником, заставив всех местных жителей принести его голову на блюде. Но такой расклад сыграл бы только мне на пользу. Уже созданных запасов продовольствия одному городу должно хватить примерно на полгода, или всем 3 городам на 2 месяцев. И под эти запасы все местное население можно попытаться объединить и ударить общими силами по тем, кто устраивает торговую блокаду, или же вообще преодолеть действующий запрет на ведение здесь сельского хозяйства. При здешнем климате не проблема получать 3-4 урожая в год, и тогда смертные земли полностью перестанут нуждаться во внешнем мире. Понимали это и наши противники, потому не торопились резко перекрывать нам кислород. Мы же пользовались имеющимися возможностями на полную катушку, организовав безостановочный транспортный коридор и скупив все имевшиеся запасы у купцов на Большом базаре. Подвозимое извне продовольствие тоже скупали прямо с колес, несмотря на 2-кратный рост цен. Он бы стал еще больше, но нашим торговым партнерам не хотелось видеть подобный рост цен на оружейное железо. Оно тоже подорожало на треть, так как ранее накопленные запасы уже вывезли, а поток новых поступлений резко сократился. Все старались придерживать оружие в ожидании скорой войны, предчувствие которой распространилось по всем смертным землям. Поступившим ко мне на службу искателям при помощи самодвижущихся телег удалось вывести все свои старые запасы из тайников, а также навестить места, где мои гвардейцы оставили тайники с трофеями. Те частично уже растащили ушлые искатели-одиночки, но самое ценное, к нашему счастью, не нашли. Получив от меня дополнительную премию за хорошую работу, искатели погрузили на телеги запасы продовольствия и всяких амулетов, поспешив заполнять всем необходимым теперь уже наши тайные базы, располагавшиеся далеко от города. Если дела пойдут исключительно плохо, у нас найдется куда отступить, чтобы пересидеть тяжелые времена. Свободного времени за эти мирные дни лично у меня практически не появлялось, ни днями, ни ночами. Достроенный первый завод приступил к работе, но тележное производство, ради которого он и строился, уступило место более актуальным потребностям. В первую очередь требовались мотоциклы и ездовая броня, так назвали ту защитную одежду, которую я все же сумел довести до стадии промышленного производства. Комбинация, сочетающая в себе легкий кожаный доспех и голубую кольчугу, оказалась вполне жизнеспособной, хотя и потребовала от меня много инженерной работы. Без точного расчета энергетики всех необходимых плетений подчиненной силы она никак не хотела становиться стабильной. Благодаря расчетам и практическим проверкам я узнал много нового в амулетном деле. Там тоже имелись совместимые и несовместимые друг с другом формы плетений, пришлось создавать целый подкласс сплетений посредников, благодаря которым удавалось связать вместе несовместимые замкнутые узлы силы разного строения. Короче, дело дошло до построения первых математических моделей магии, которые дальше можно доводить до совершенства долгие годы. Зато теперь, благодаря своим расчетам, я стал затрачивать меньше тепла на построение плетений, а также существенно повысил скорость работы промышленных амулетов. Впору садиться за стол и подробный трактат писать. Впрочем, в тайны древних мастеров пока так и не удалось заглянуть, ибо их уровень еще оставался недостижимым. Наш дружный коллектив пополнился 5 новоиспеченных ведьм, пока еще весьма слабых и неопытных, но уже переставших являться сплошной обузой. Едва осознав открывшиеся для них перспективы и пообщавшись с Мариной, порченные девы ходили за мной буквально по пятам, стараясь всячески привлечь к себе внимание. Причем все 43, переселившиеся к нам в особняк от авторитета пало вместе с 5 повелевающих плотью. Маги оставались лично преданными авторитету и не хотели поначалу менять место жительства, но Пал им прямо приказал перейти к новому господину и дальше служить только тому. Сам же владелец городских борделей каждый вечер заходил к нам в гости поговорить на искательские темы, расспрашивая меня про перспективы дальних походов к столице алхимиков. Это теперь стало для него настоящей идеей фикс, и он не собирался ее на что-либо иное менять. Чтобы не мешал мне работать в амулетной мастерской, предложил ему начинать собственную подготовку к дальним походам, составлять карты по образцу той, которую нарисовала Марина, прорабатывать маршруты походов, оборудовать тайные убежища, искать надежных людей среди искателей, с кем можно пойти в неизвестность. Подарил ему набор необходимых амулетов и потребовал срочно освоить мотоцикл наравне со всеми моими людьми, пока он каким-либо хитрым образом не переложил свою должность на мои плечи, к чему постепенно все шло. Впрочем, он почти сумел втянуть меня в сферу своих интересов, как искательских, так и должностных, скинув ко мне весь свой женский балласт. Вначале постоянное женское внимание сильно раздражало и отвлекало от работы, но постепенно я смирился с ролью главного самца большой стаи, заодно обрел терпеливых помощниц, ждавших своей очереди на превращение в ведьму. Основные ошибки успешно проработаны еще с самой первой бывшей постельной служанкой, дальше чего-то принципиально нового не происходило, типичный сценарий проявлялся раз за разом, но все равно с каждой порченной девой приходилось почти полностью истощать запас собственной жизненной силы, а затем исправлять привычный шаблон действий при близком контакте ее с мужчиной. Первая из новых ведьм, Лати, наконец, смогла самостоятельно управлять своими энергетическими потоками и теперь стала практиковаться на некоторых моих гвардейцах и магах, доводя их до кратковременного беспамятства от нахлынувшего избытка чувственных наслаждений. Прогресс явно пошел, хотя после она шла ко мне, дабы восстановить пошатнувшийся баланс, так как с другими мужчинами она пока больше отдавала, чем брала. Ну, не было у них столько жизненной силы, сколько требовалось ей для планомерного развития себя, да и не подходила их энергия сразу. Получить жизненно необходимое она могла пока только у меня, а я, соответственно, постоянно собирал излишки с дев престижа и других постельных служанок, тратя на это столь ценное время. Вот такая получалась пирамида перераспределения энергии, в перспективе способная к серьезному расширению за счет включения в нее новых участников. Жду не дождусь того момента, когда в этой круговерти я окажусь лишним. Практически любого мужчину, имевшего развитое тело и интеллект, можно заставить совершенствовать свою энергетику. Ведьма способна провести инициацию и помочь сделать первые шаги в управлении жизненной силой, а дальше воин, да-да, такое доступно в первую очередь воинам, пойдет сам. Для него развитие энергетики дает множество дополнительных возможностей. Рост силы, скорости, реакции, способность мгновенно залечивать небольшие раны. Дальше я пока не заглядывал, ориентируясь исключительно по себе. Ведьмы тоже не оставались в накладе. Лати, к примеру, уже почти освоила подчинение силы по методу великого повелителя, но ее магический дар сразу обратился в область целительства. По крайней мере, Асус, которого я прямым приказом заставил пообщаться с ней, сейчас пребывал в полнейшем восторге относительно первых успехов своей новой ученицы. Судя по его весьма довольному виду и проявившемуся тонкому каркасу жизненной силы внутри тела, не только он ее учит, но и наоборот. Глядишь, скоро первая устойчивая пара среди наших людей образуется. Тем временем в столице королевств громко прошел аукцион престижа, где продали добытую мной шкуру зверя за 460 тысяч золотых сиунов. О результатах аукциона мне сообщили менялы по амулету дальней связи. Из своей доли сразу же перечислил необходимый взнос для вступления в их сообщество, как раньше и договаривались. Проблем по этой части не возникло. Теперь оставалось дождаться решения общего совета менялы и подтверждения официального вступления в полномочия. С ним пока не все определено. Мне требовалось как-то доказать свою профессиональную пригодность на роль банкира, ибо наличие одного лишь большого запаса денег для этого совершенно недостаточно. Тут пока следовало ждать каких-то особых людей, которые произведут инспекцию моего состояния, в том числе территориальных владений. Зато уже сейчас я могу полноценно пользоваться системой безналичных расчетов, пока за мной числится достаточный запас золота в столичном хранилище благ. В общем, еще один необходимый аспект жизни постепенно обретал должный вид, а я подыскивал человека или целый коллектив, который займется решением всех финансовых вопросов от моего имени. Тащить все на себе надоело. Аэль хоть и любила считать монеты, но выходить за рамки чисто семейного бюджета категорически отказывалась. Получение выкупа. И только по прошествии недели с момента последних событий на Черном перевале потребовалось лично ехать на встречу с неизвестным переговорщиком. Думаю, каких-то 50 тысяч золотых авторитету Виту не сильно жалко за столь ценную информацию, весьма нагло заявил высокий крепкий воин в гвардейской броне, предлагая ни много ни мало, полный расклад по идущим за ним следом армиям карателей вместе с кое-какой помощью, способной как-то помочь нам с ними справиться. Еще скажи, с обязательной доставкой в столицу королевств, язвительно ответил ему на такое заявление. Хочешь сказать, ты и такое можешь гарантировать со своей стороны? Воин явно удивился, но постарался не подать вида. Хотя чему тут удивляться, я же с самим искательским братством сейчас разговариваю, заметил он чуть погодя. Вполне, кивнул ему, подтверждая свои слова. Только о чем-то подобном можно поговорить после полного разгрома карателей, выставил со своей стороны жесткое условие. 50 тысяч золотых, гигантская по местным меркам сумма, для перевозки которой потребуется хорошая телега. Но заплатить ее этому странному наглецу совсем не жалко, если удастся не просто разгромить идущую сюда гвардию, а суметь перехватить управление войсками. Это стоило и больших денег. Один подготовленный и полностью вооруженный гвардеец, по самым скромным оценкам, обходился королевством не менее чем в 150 золотых. Можно легко посчитать, сколько стоила идущая сюда 6-тысячная армия карателей только по воинам, даже без учета немалого обоза. И это гораздо интереснее получения денежного выкупа за захваченных слуг истинного, на который, собственно, никакого расчета изначально и не было. К чему столько денег, если они лежат мертвым грузом? Неужели ты рассчитываешь реально с ними справиться? Теперь удивление воина стало сильно заметно. С моей информацией тебе удастся лишь немного дольше продержаться и куда-либо спрятаться, когда тебя совсем прижмут, иначе шансов выжить нет. Наверное, точно так же думали и те, кто 50 лет назад шел в эти края против каких-то непонятных алхимиков. Я покачал головой, выражая большое сомнение в такой скверной оценке наших возможностей в предстоящей войне. Мне не нужна информация, чтобы полностью разбить войско карателей. Мой интерес заключается в возможности победить в этой войне малой кровью и еще получить с этого дела хорошую прибыль. Остальное мне не интересно, уверенно озвучил я ему свое пожелание относительно того товара, который хочется получить. Достойное желание, усмехнулся воин. И если тебе не жалко отдать за него тех 50 тысяч. Дальше нам кое-как удалось договориться. Брату это, как он мне представился, явно ведущему какую-то свою темную игру, сильно хотелось, чтобы мы как можно дольше задержали карательные армии, нанеся им ощутимый, но не смертельный урон. Вариант их быстрого разгрома или пленения его категорически не устраивал, и в подобном варианте идти на сотрудничество он не желал. Война должна непременно состояться и продлиться не менее пары-тройки месяцев. Это требовалось ему для прибытия из столицы королевств дополнительного подкрепления. Самые подготовленные войска, которые только есть, пойдут в смертные земли, оставив большие города без должной защиты. Дружины лордов и поместное ополчение не в счет. Только когда войска окажутся уже тут, я смогу действовать как душе угодно, хоть уничтожать всех подряд, хоть захватывать в плен, а до этого нужно изображать героическую, но вполне пробиваемую оборону. Непосредственное командование карательной армии должно регулярно рапортовать в вышестоящие инстанции и показывать хоть какие-то успехи, постоянно требуя все новых подкреплений, ссылаясь на нехватку войск для быстрого решения поставленной перед ним задачи. Если некий заговор, ради которого брат это предлагает мне столь сложный план, удастся, то про смертные земли и всех здешних обитателей сильные мира сего надолго позабудут. Иначе действительно может повториться полноценная война, как с алхимиками, пусть и в меньших масштабах. В общем, информации вполне хватило, дабы серьезно призадуматься. И какие-то 50 тысяч, сущие мелочи, благодаря которым мы сможем обрести надежду на мирное будущее. Да, предложенный план войны выглядел слишком авантюрно, но оказался вполне реализуем имеющимися средствами, по крайней мере, на первый взгляд. Еще имелся риск попасть в очень хитрую ловушку, позволив противнику беспрепятственно ввести свои войска в смертные земли, где они сразу же выйдут на оперативный простор. Вот только мои люди сейчас имели существенно лучшие мобильность и вооруженность, о чем враги пока не догадывались. Короче, Сначала попробуем сыграть по предложенному сценарию, имея в запасе 3-4 своих варианта, на случай, если что-то пойдет не так, свободно довести до города полученный выкуп нам, естественно, никто не позволил. Мы еще только договаривались о порядке обмена пленников, проговаривали прочие формальности, а информация о такой богатой сделке уже благополучно распространилась по всей округе. Складывалось впечатление, всех заинтересованных кто-то намеренно предупредил, дабы проверить нашу силу и расторопность. Только и наша разведка оказалась на высоте, вовремя передав сведения о готовящейся засаде. Польстившись на гигантскую добычу, в дело вошли практически все оставшиеся разбойники и организованные бандиты смертных земель. По самым скромным оценкам, нашу золотую колонну должны встречать около 3000 вооруженных бойцов при поддержке полусотни магов. Внушительная по местным меркам сила, способная брать города. Только никто из встречающих не знал, вместо золота наша колонна повезет бойцов, а деньги будут спрятаны в подгорной базе, охранная система которой за последние дни прошла очень серьезную модернизацию. Мы тоже умеем играть в подобные игры и организовывать отвлекающие акции. Обходите заграждение по левой обочине и не останавливайтесь. Подаю команду по радио водителям грузовиков, наблюдая взглядом силы, как на дорогу бодро выкатывают заграждение из множества телег, связанных друг с другом тросами и нагруженных мешками с землей. По своему обыкновению, перевозки мы осуществляем ночью, потому сейчас легко распознать изготовившихся к атаке разбойников. Те сначала изображали из себя несколько больших купеческих караванов, двигавшихся от городов к перевалу и решивших устроить ночной привал рядом с удобным для засады местом. Если бы наша колонна двигалась днем, эти купцы смогли бы остановить ее, неожиданно перегородив своими телегами путь, а затем из ближайшего леса вышли бы основные силы. Маги противников умели хорошо маскировать людей в лесах, потому их сложно обнаружить до момента непосредственного нападения при хорошем прикрытии. Дневной вариант тоже рассматривался при планировании отвлекающей операции и был признан плохо прогнозируемым. Потому мы выдвинулись в путь только с наступлением темноты, точно зная, где нас уже терпеливо ожидали дорожные разбойники, собравшиеся в одну большую кучу, на чем и строился главный расчет. Пока они пытаются затормозить колонну грузовиков, золото окажется для них недоступно. Нам не требовалось вступать в бой и пытаться всех непременно победить, достаточно просто проскочить мимо, желательно без потерь, хотя и к большой драке мы хорошо подготовились. Выбранное разбойниками место для засады имело одну особенность: слева от дороги тек небольшой ручей, и проехать обычным телегам там сложно, если возможно вообще, но только не нашим грузовикам, которые сейчас минимально загружены. Изначально конструкция машин рассчитана на 5 тонн груза в кузове и еще 3 в прицепе при возможности перевозить все это по бездорожью средней разбитости. Сейчас же прицепов, способных помешать активному маневрированию, не имелось, а в кузовах 6 грузовиков сидело по дюжине гвардейцев. С таким весом машинам достаточно легко проскочить по заболоченной обочине, задействовав амулеты-толкатели, дабы не сесть брюхом в топкую грязь. Большой мотоциклетный эскорт, приведший колонну к перевалу, в этот момент тихо переправлял лесными тропами золото до подгорной базы. Остальная часть мобильной дружины ждала сигнала для выдвижения к месту возможной драки. Имелись некоторые опасения относительно тайных намерений тех, кто спланировал атаку на нашу колонну, и мы постарались учесть все возможные неожиданности, хотя все равно в итоге просчитались. Наблюдаю издалека, как грузовики дружно сворачивают на обочину и, значительно сбросив скорость, начинают успешно форсировать водно-грязевую преграду. Разбойники такого неожиданного поворота событий явно не ожидали и попытались броситься всей толпой на проезжавшие мимо них машины с очень ценным грузом, сломав подготовленные к обороне ряды. Разбойники, не воины, слово «дисциплина» им совершенно незнакомо. Маги противника запоздало попытались атаковать ускользающую колонну ментальным ударом, но влепили по своим, кому-то, наоборот, прибавив сил в преследовании добычи. Самые резвые любители чужого добра неожиданно для себя ловили арбалетные болты от сидящих в кузовах гвардейцев и падали под ноги набегавших следом. Колонна успешно проскочила основное место засады, вырулив обратно на дорогу, и только начала набирать скорость, когда я заметил какую-то странность. «Тормози, сети!» — крикнул в эфир, распознав новое препятствие, неожиданно вставшие по ходу движения колонны. Сети были кем-то приготовлены заранее, но только при приближении грузовиков их резко подняли с земли. В этот же момент со стороны леса выскочили не менее сотни резвых всадников и стремительно ринулись к затормозившим машинам, казавшимся им совершенно беззащитными, изготовиться к стрельбе залпом. Последовала команда десятника, находившегося вместе со своими бойцами, мне же вмешиваться в управление боем категорически не стоило. Крутанув газ, резко сорвался с места, дабы успеть вмешаться в драку, если все пойдет наперекосяк. Опять действовал без напарницы. Марина вместе с Лати прикрывали реальный вывоз золота, и сейчас с большой опаской вслушивались в эфир, принимая наши переговоры. Лишь бы они не сорвались к нам на помощь, нарушив мой прямой приказ, тут и без них разберемся. Четвертому и пятому отряду срочно прибыть на точку 3, в прямой бой не вступать. Задача – прикрыть отход колонны, отдал распоряжение ждавшим подобной команды дружинникам, затаившимся в 5 километрах от нас. И пока они мчатся сюда, нужно непременно продержаться своими силами, сдерживая атаки навалившихся врагов. Дружный арбалетный залп моих бойцов разом выбил из сидел около 3 дюжин атакующих, заставив остальных снизить темп и резко отвернуть в сторону. Сбитые на землю всадники, похоже, отделались лишь синяками, резво вскакивая с земли. На всех конниках имелась хорошая броня, державшая попадание арбалетного болта. Причиной же остановки атаки оказался ментальный удар, вовремя организованный прикрывавшими колонну магами. По колонне тоже хорошо давили их коллеги из стана врага, но подавляющего преимущества пока никто не достигал. К месту остановки машин стали подтягиваться бандиты из первой засады, им ужасно не хотелось упускать такую ценную добычу, которая вдруг случайно встала посреди дороги, столкнувшись с достаточно небольшой группой врагов. Только общего языка с кавалерией бандиты не нашли. Обнаружив помеху, те стали резво рубить подбегающих, позволяя моим гвардейцам взвести свои арбалеты и произвести еще один дружный залп. В моих людей тоже густо летели болты, но их отклоняли щиты силы, выставленные магами. У тех под задницами имелись печи мягкого тепла, и энергии пока хватало. Немногих прорывающихся к машинам гвардейцы быстро успокаивали, насаживая на длинные копья и щедро одаривая ударами мечей. И все же нападавших оказалось слишком много. В груди резко похолодело, когда я заметил, как к азартно рубящейся с бандитами конницы уже подходит свежее подкрепление еще в 3 сотни клинков. Большой отряд, разогнавшись по обочине со стороны первой засады, быстро прорубался через бегущую в том же направлении толпу бандитов, вовремя не заметивших новой опасности. Еще минута, и он будет здесь, навалившись всей массой на моих людей. Все по машинам, и ходу. Командую отбивающимся гвардейцам, перерубая своим клинком сверхпрочные тросы, которыми сети крепились к многочисленным кольям в земле, одновременно сминая воздушным тараном 6 бойцов, попытавшихся мне помешать. Щит силы отклонил целый рой прилетевших арбалетных болтов, а перенесенное на меня ментальное давление сразу нескольких магов оказалось вполне терпимым. Закинув своих немногих раненых в кузово, гвардейцы попрыгали следом, легко отшвыривая назад прорывавшихся к ним бандитов. Одна за другой машины набирали скорость, постепенно уходя от бегущих за ними преследователей. Выскочивших из рубки и ринувшихся вдогонку самых шустрых кавалеристов я скинул на землю вместе с лошадьми 3 воздушными ударами, после чего поспешил за удаляющейся колонной, не желая в одиночку сражаться с целой толпой. Можно, конечно, применить тяжелое оружие, те же морозилки, к примеру, но пока не было особой необходимости. Пусть одни враги разбираются с другими, раз устроили такую свалку и теперь не способны мирно разойтись. Если так проверяли наши силы, пусть знают, шанс на победу у них есть. И только неудачное стечение обстоятельств в очередной раз позволило нам ускользнуть от справедливого возмездия. Дальше до города мы добрались уже без происшествий, где узнали и об успешном перевозе золота в подгорное хранилище. Наша отвлекающая операция благополучно завершилась, хоть и не без потерь. Погиб один гвардеец, в момент удара своим копьем по противнику высунувшийся из-под щита силой поймавший арбалетный болт точно под обрез кольчужного капюшона, прикрывавшего лоб. 5 раненых вовремя получили помощь целителя и завтра снова встанут в строй. К утру от разведчиков стало известно, кто стал той второй силой, напавший на нас сразу же после разминки с бандитской засадой. Просто так заплатить выкуп слуги истинного не пожелали, потому предприняли наспех подготовленную попытку быстро вернуть отданные деньги обратно. Для этого 4 сотни гвардейцев 2-го кавалерийского отряда, по словам капитана Тука, За пару дней до нынешнего события тайно проникли через перевал, изображая очередных ссыльных, поток которых сюда не прекращался, наоборот, резко увеличившись в последнее время. Другие люди провезли амуницию гвардии и провели коней, как будто для продажи здешним обитателям. Даже на аукционе Большого базара специальные торги прошли. Наши разведчики проспали такой хитрый ход в связи с занятостью наблюдениями за официальной частью делегации, ведущей с нами переговоры. Прибывшие командиры гвардии прекрасно знали о готовившейся бандитской засаде на золотой караван и рассчитывали воспользоваться бандитским нападением, банально отобрав у победивших, но сильно помятых разбойников ценную добычу, или же просто подождав, когда они нашу колонну остановят и свяжут боем охрану, и только потом появившись во всей красе. Потому-то их основные силы и располагались сзади. Нас же атаковал резервный отряд, выставленный на случай, если какая-то машина с золотом все же случайно вырвется из западни. На прорыв всей колонны и присутствие столь большого числа охранников резервный отряд совсем не рассчитывал, потому-то после первого залпа с нашей стороны отказался от продолжения атаки, хотя именно она и имела реальный шанс на успех. Основной отряд вовремя подойти не успел, ввязавшись в бой с главными силами бандитов, которые не заметили, когда богиня удачи повернулась к ним задом. Цепочка произошедших друг за другом случайных событий позволила нам быстро удрать с места побоища, где отряды гвардии и бандитов практически уполовинили друг друга. С нашим исчезновением, поняв бессмысленность дальнейшего сражения, случайные противники прекратили остервенело убивать друг друга и кое-как разошлись в стороны, оставив на обочине дороги кучу трупов. Гвардейцы не ушли, пока не забрали всех своих раненых и погибших, а также амуницию. Бандиты хотели было им помешать, польстившись на ценные трофеи, но самые наглые получили по головам острым железом. Отобрав у разбойников несколько телег, гвардейцы погрузили на них своих убитых и раненых и сразу же отступили через перевал. Мстить им стало совершенно бессмысленно. Среди разбойников после такого поражения произошли многочисленные столкновения, заметно уменьшившие их и так понизившуюся численность. Я выдал команду разведке вычислить и захватить основных зачинщиков нападения на нашу колонну. Сильно хотелось узнать, кто передал бандитам информацию. А затем начались настоящие мирные дни перед новым витком кровавой войны. Односторонняя гонка вооружений. Целый месяц мирной жизни, который удалось купить за 50 тысяч отката, значил для нас весьма много. Пока карательные армии прибудут к смертным землям, пока перейдут Черный перевал и начнут продвигаться вглубь, за это время мы должны хорошо подготовиться. Доверять информации от брата это нельзя. У него свои интересы, ради которых он легко нарушит любые договоренности, а реально прижать его нечем. Даже нашу тайную сделку он мог легко вывернуть к своей пользе, объяснив все исключительно военной хитростью, если мы попытаемся его шантажировать. А деньги брал, дабы мы поверили в серьезность его дезинформации. В общем, опять требуется рассчитывать исключительно на собственные возможности, которых сейчас явно недостаточно, чтобы реально противостоять идущим сюда карателям, особенно если их поддержат некоторые местные силы, в чем можно даже не сомневаться. Последнее нападение на нашу колонну выявило серьезные недостатки имеющегося вооружения. Против подвижной бронированной конницы арбалеты оказались малоэффективны. Да, благодаря обстрелу удалось сбить темп и частично расстроить ряды идущей в атаку конницы, но все равно, если бы не быстрое отступление, потери могли быть весьма велики. Требовалось дать в руки моим воинам дальнобойное многозарядное оружие, способное пробивать гвардейские брони, и тогда подобные атаки станут самоубийственны для кавалерии. По всем параметрам идеально подходил автоматический огнестрел, но мне категорически не хотелось переходить некую невидимую грань, за которой начнется серьезная гонка вооружений. Слишком уж просто в изготовлении огнестрельное оружие, и если технология его производства уйдет на сторону, плохо придется всем. Пока есть такая возможность, лучше зря не рисковать. Опасно даже просто популяризовать сам принцип метания небольшого снаряда разогретыми газами, ибо маги могли придумать замену пороху. К примеру, мгновенно нагревая воду, выстреливать пулю перегретым паром. Для этого даже электричество не нужно, все легко осуществлялось другими известными приемами и сдерживалось лишь отсутствием доступных емких накопителей энергии. Потому требовалось попытаться решить вопрос, обходя дальней стороной легко копируемые принципы, причем на уровне уже имеющихся в нашем распоряжении технологий. Перебрав в голове все подходящие варианты, решил делать гаусс-пушку, то есть метательное оружие, где небольшой снаряд разгоняется до очень высоких скоростей магнитным полем серии расположенных друг за другом электромагнитных катушек. Только она как-то удовлетворяла всем критериям необходимого, в первую очередь, сложностью эффективной реализации. Существенными недостатками подобных конструкций в мире, откуда я попал сюда, являлись большие габариты накопителей энергии и низкий КПД всей системы, который практически невозможно было повысить на имеющемся технологическом уровне. Здесь же, благодаря магии и сверхпроводникам, стоит попытаться все эти проблемы успешно решить. По крайней мере, серьезных препятствий пока не наблюдалось, и можно ставить натурные эксперименты, которые покажут верность выбранной идее или же заставят искать принципиально иные решения. Изначально рассматривал и другие возможные варианты, но главный критерий выбора конструкции – в ее потенциальной повторяемости конкурентами, которая должна долгое время оставаться минимальной, до тех пор, пока никто, кроме нас, не сможет серийно производить сверхпроводники и сложные электронные амулеты с процессорной начинкой, копирования можно не опасаться. Даже не всякий инженер из моего мира, прошедший полноценное обучение местной магии, тут справится. Если сделать ускоряющую обмотку из обычного проводника, вместо грозного оружия получится игрушка, непригодная для боевого применения, так как энергия снаряда окажется недостаточной для поражения хорошо защищенных целей. Та же история и с управляющим амулетом, благодаря быстродействию которого можно максимально утилизировать энергию, затрачиваемую на разгон снаряда. Хоть поставленная задача и выглядела относительно простой, однако только на создание первого условно рабочего прототипа у меня ушел целый день и весь запас имевшейся жизненной силы. Пришлось сначала рассчитывать, а потом экспериментально подбирать конструкцию линейного ускорителя из катушек, разрабатывать сложнейший управляющий амулет, а затем подбирать режимы подачи энергии в обмотке и своевременного извлечения ее из них, чтобы обеспечить максимальное ускорение снаряда с минимальными потерями. В принципе, даже самая простая схема из трех катушек заработала практически сразу, только не обеспечивала требуемой энергии снаряда. Снаряды тоже пришлось создавать совершенно оригинальные. В моей конструкции нельзя стабилизировать пулю вращением, потому пришлось придумать, как стабилизировать ее полет за счет сопротивления воздуха с минимальными потерями скорости. За первым прототипом гаусс-пушки пришлось делать второй, а за ним и третий, полностью переделывая конструкцию линейного ускорителя и устройство управляющего амулета. В один момент даже хотел бросить эту глупую идею и поискать альтернативные варианты, но взыграла конструкторская злость. Если такого никто не делал раньше, это не значит, что такое невозможно. Закусив губу, продолжил ставить один эксперимент за другим, постепенно совершенствуя непослушную конструкцию. Механика подачи снарядов из двухрядного магазина получилась практически сразу, там не возникало заметных сложностей, кроме хитрой пружины, но электромагнитный ускоритель никак не хотел покоряться. Только к третьему прототипу вся конструкция стала как-то отвечать требуемым параметрам, оставаясь пока совершенно неэргономичной, пригодной лишь к эксплуатации на испытательном стенде и желательно подальше от живых людей, попадавших в поле мощнейшего электромагнитного импульса. Зато удалось в пределе достигнуть 70 выстрелов от одной полной зарядки накопителя ловушки алхимиков. Сама же ловушка – далеко не образец экономичности расхода энергии. Большую ее часть действующий эффектор тратил, прикладывая совершенно излишние по мощности магическое воздействие на одиночную цель, потому больше 6 полноценных срабатываний с полной зарядки ловушка никогда не обеспечивала. Мне же удалось этим же объемом заряда 70 раз разгонять практически до километра в секунду маленькие снаряды весом в 7 грамм. Сначала их толкал вперед упрощенный и существенно уменьшенный боевой эффектор от защитной системы, и только потом вступал в действие основной ускоритель. Только таким тандемом получалось обеспечить нужную энергию снаряда и приемлемые габаритные размеры оружия. Оперенные металлическими волосками стрелы легко пробивали гвардейские кольчуги с расстояния 500 метров, а обычную кольчугу дырявили из целого километра. Их не могли остановить даже наши голубые брони, но уже только при выстреле в упор. На своей золотистой кольчуге решил не проверять, однако щит силы амулетной конструкции сильно меня порадовал, выдержав очередь из 8 выстрелов. Дальше у нагревательных эффекторов, питавших амулеты щита, сработала внутренняя защита, и они отключились. Мой собственный щит смог выдержать только 3 попадания, следующие друг за другом. На большее не хватало скорости реакции нервной системы, даже работающей на полном ускорении. Если тупо не стоять в бою на одном месте, можно не опасаться попасть даже под пулеметную очередь. Еще день ушел на создание четвертого, финального прототипа, который уже соответствовал всем жестким требованиям реального боевого оружия. Магазин на 60 зарядов, отдельный сменный блок электрического накопителя, полностью совместимый с радиостанцией, крепкий внешний корпус, обеспечивающий защиту нежной начинки от ударов и повреждений, удобная внешняя форма и вес менее 3 кг. Внешне готовая конструкция напоминала футуристически зализанной формы винтовку компоновки Bullpup с выдвижным штыком и интегрированным вторым толкательным амулетом. С его помощью можно метать небольшие гранаты, сделанные из тех же накопителей алхимиков, или же сшибать с ног стоящих невдалеке противников. Не хватало лишь оптического прицела, учитывая получившуюся дальнобойность. Но и тут совершенно случайно наметился серьезный прогресс. Испытывая свое новое оружие, раз за разом пробивая толстую железную плиту маленькими стрелками, подбирая тонкие настройки управляющей схемы, я заметил на лице помогавшего мне подмастерья стекольщика настоящие очки. На зрение ему жаловаться не приходилось, для этого здесь целители имеются. Очки предназначались для защиты глаз при работе со стеклом, которая иногда взрывалась мелкими осколками при ошибках мастера, придающего ему нужную форму. Это мне проще постоянно держать щит силы, который легко задержит любые осколки, менее сильным магам приходилось защищать свои глаза иными способами. Расспросив самого мастера, выяснил, здесь давно умеют делать стеклянные линзы и подзорные трубы, только на них практически нет спроса. Изделие получается дорогим, и заплатить за него могут немногие. Маги для дальнозоркости используют взгляд силы, военные полагаются на своих магов. Потому подзорные трубы считаются скорее развлечением богатых жителей городов, желающих понаблюдать за соседями через окна домов, не привлекая к себе при этом особого внимания. Впрочем, получалось подобное далеко не всегда. Стекольщик как раз и погорел на том, что его клиент попался при наблюдении в подзорную трубу за дворцом влиятельного столичного лорда, когда тот своими развлечениями наносил серьезный ущерб собственному престижу. Хоть стекольщик и не имел к самому инциденту какого-либо отношения, но был продан как раб в смертные земли за изготовление орудия преступления вместе со своими подмастерьями, потеряв имущество, жену и 2 сыновей, доставшихся его младшему брату по наследству. Причем всерьез считал, что еще легко отделался. Изготовление линз или любых других предметов из стекла здесь не сильно отличалось от работы с другими материалами. Те же плетения подчиненной силы в основе и дальнейшая работа уже через них. Только у каждого материала имелись свои тонкости. Плетения силы специфически воздействовали на молекулярные связи, позволяя делать с помощью магии многое, для чего в моем мире приходилось создавать сложнейшие технологии. И это без малейшего представления у местных мастеров о настоящей структуре вещества. Они не знали ни про молекулы, ни про кристаллические решетки, перенося с одного материала на другой когда-то давным-давно открытые принципы магической обработки. Причем достигали хороших повторяемых результатов. Мастер-стекольщик получил прямо на моих глазах однородное оптическое стекло из предварительно очищенного песка и нескольких дополнительных минеральных присадок, оксидов калия и кальция, как я выяснил после в химической лаборатории. И все это без нагревания объема стекломассы до 1500 градусов водородной горелкой и варки с постоянным перемешиванием в течение суток. Поразительные результаты. Мне потребовалось потратить целый день, чтобы разобраться в принципах получения и обработки именно стекла, столько там оказалось разных нюансов. Стекла тоже ведь требовались разные, если мы хотим получить качественную оптику. Это только самая простая подзорная труба состоит из 2 линз, а вот для трубы, которая дает неперевернутое изображение, требуется уже 3. А дальше начинается настоящая борьба за светосилу, просветляющие покрытия, текстурированные поверхности. Кто близко знаком с современной оптикой, легко меня поймет. Естественно, подобных изысков местные мастера не знали. Для них и получение 2 совершенно одинаковых линз – весьма непростая задача. Качественный материал основы сделать могут, а придать ему точно выдержанную форму – уже нет. Потому-то и дороги тут оптические наблюдательные приборы, так как над каждым приходится подолгу корпеть. Меня же подобное никак не могло устроить, поскольку требовалось массово производить совершенно одинаковые изделия со строго заданными параметрами. На выручку вовремя пришел мастер Бок, который сумел разобраться и скопировать самый простой промышленный амулет алхимиков. С помощью него как раз задавали точную форму различным материалам по специально заложенной программе. Естественно, для работы со стеклом пришлось рассчитывать новые плетения, но с этим нашему коллективу и всем моим сознанием удалось справиться еще за один день. Хотелось бы быстрее, однако приходилось постоянно разрываться на кучу других дел. Тут и продолжающееся производство амулетов для всех прочих потребностей, и разворачивание работ по отдельным частям нового оружия, и отвлечение на общение с людьми, желающими получить чуточку моего внимания. К моменту, когда основные проблемы были решены, я чувствовал накопившееся раздражение и тягучую усталость, которую не могли снять ни девы престижа с помощью своего чарующего пения, ни постельные служанки, опробовавшие на моем теле все известные приемы массажа. Требовалось срочно вырваться за город и немного отдохнуть на природе. Но пока дело не доведено до конца, просто так отдыхать я не решался. Скрипя сердце, разобрал свой автоматный прицел ПСО-1. Несмотря на его относительную древность, он до сих пор по праву считается одной из самых удачных конструкций в своем классе. Потому для копирования взял именно его, хотя имелись и более качественные образцы из моего мира. И еще 3 дня потребовалось для получения удовлетворительных результатов. Пока не сделал полный аналог, за исключением лампочки подсветки прицельной сетки, не успокоился. Но и остановиться на достигнутом результате не захотелось, так как постепенно вошел во вкус и вспомнил давно забытые расчеты линз, которые изучал еще в студенческие годы. Подняв кратность и увеличив диаметр объектива, чем обеспечил эффективную прицельную дальность в 600 метров, наконец, признал работу завершенной. Дальнейшее производство пойдет без моего участия, стекольщик со своими подмастерьями вполне успешно справлялись с обслуживанием производственных амулетов, формирующих совершенно идеальные линзы, а общей сборкой прицелов, как и остального сложного оружия, займутся постельные служанки. У них это очень хорошо получается. Собственноручно собрав пару готовых гаусс пушек с оптикой, вытащил слишком увлекшуюся обучением новых ведьм Марину на охоту в дальние леса. Хватит нам сидеть безвылазно в городе. Глава 14. Отдых на лоне дикой природы. Окрестности первого города алхимиков, старые леса, и все же совсем не понимаю местных искателей. Ну как можно бояться здешних лесов, когда с каждым деревом можно поговорить, узнав у него обо всем происходящем в округе. Какой зверь недалеко бегает, где люди прячутся, когда пройдет очередная волна дикой силы. Если, конечно, поймешь поток эмоций, идущий от дерева, с непривычки можно надолго потеряться. Вон, Марина никак не может прийти в себя после общения с самым большим кедром, который нам удалось отыскать в ближайшей округе. А не надо было просить у него шишек, проверяя мой давний рассказ, тогда бы не пришлось считать шишки уже на своей голове. Щит силы она тоже вовремя поставить не догадалась. «Вставай, красавица, уже все прошло», — ласково потрепал ее по рыжей шевелюре. В перерывах между работой в амулетной мастерской, дабы отвлечься и сбросить накопившееся раздражение, я стал брать регулярные уроки у целителя Асуса. С одной стороны, та же магия, сходные приемы воздействия на материальную реальность, однако сколько всего нового. Мои прежние знания анатомии человеческого тела позволили лишь немного упростить первое понимание, организм пришлось изучать практически заново. Да, о существовании отдельных живых клеток здешние целители прекрасно знают, но вот более глубоко, до уровня ДНК, не заглядывали. Незачем им. Их приемы воздействия этот уровень совершенно не затрагивают, поскольку они задают как отдельным клеткам, так и их скоплением нужные приказания с помощью магии. Могут заставить клетки в нужном месте быстро делиться, могут наоборот, приказать умереть. Физические повреждения устраняются очень быстро и без каких-либо продолжительных переходных процессов. Вот сейчас я легко устранил все последствия ушибов на голове девушки всего за какую-то минуту. Ни тебе шишек, ни синяков. Да, места ударов потом могут немного чесаться, но и это скоро пройдет. Могла бы ведь и сама быстро устранить легкие повреждения, жизненной силы у Марины хватает, но ей явно хотелось ощутить непосредственную заботу с моей стороны. Впрочем, мне тоже приятно о ней заботиться, какие-то глубинные чувства при этом поднимались. Уж не та ли самая эта любовь, вроде бы ничего такого, ни тебе великой страсти, ни привязанности, ни ревности, И все же без этой рыжей проказницы ощущение жизни сильно помрачнеет. «За каждую поднятую шишку заплачу горячим поцелуем», — ответила она, хватая меня за шею. «А без шишек, стало быть, целовать не станешь», — ехидно улыбнувшись, поставил девушку на ноги. «Мне просто нагибаться не хочется», — игриво фыркнула она и легонько ударила кулачком в мою грудь. «Зачем нагибаться, когда есть магия?» Я снова притянул ее к себе и одновременно телекинезом поднял в воздух десяток шишек и закрутил их хороводом вокруг нас. «Никак не привыкну», — немного смутилась Марина, подключив свои шишки к моему хороводу. Общение с обычными силами у нее получалось пока не всегда хорошо, в отличие от ведьмовских способностей. Подставляя мешок, скомандовал ей, подключая дополнительные потоки сознания к собиранию свалившихся подарков кедра. Три больших мешка сильно мешали маневрировать при езде, но мы никуда не торопились. По старой карте, где-то совсем недалеко пряталось лесное озеро. Взглядом силы никак не удавалось его обнаружить, и это даже вызывало некоторую опаску. То ли карта сильно отличается от реальности, то ли озеро кто-то старательно скрывает от постороннего взора. Оказалось, второе. Озеро по непонятным причинам прятало само себя, ибо никого живого в ближайших окрестностях не обнаружилось, если не считать мелкую лесную живность. Марина же, едва погрузив в воду свое щупальце ведьмы, надолго выпала из реальности. «Там что-то непонятное», — сказала она, вернувшись из транса. «Опасно?» «Нет, я сразу же напрягся после ее слов», так как не смог проникнуть за водную гладь своим взглядом силы. «Давай нырнем», — предложила Марина, наклонившись, чтобы снять с себя кольчугу. «Если не видишь опасности, я только за. Мне снимать броню намного легче. Достаточно извлечь из нее всю жизненную силу, и она переставала плотно облегать тело. Догоняй». Полностью обнажившись, девушка с разбега прыгнула в воду и быстро поплыла к середине озера. Осмотревшись и повесив рядом с нашими вещами следящие за ними и ближайшей округой сигнальное плетение силы, последовал за ней. Вода не уступала по температуре парному молоку, но только на самой поверхности. В полутора метрах глубины уже могло легко сводить ноги, где-то на озерном дне били холодные ключи, и вода полностью не прогревалась, несмотря на вечное лето и частую солнечную погоду. Где-то тут, внизу, Марина игриво брызнула мне в лицо и ловко нырнула в глубину, на мгновение показав свои красивые ноги над поверхностью воды.